С утра на чайку зашел Василь. Разбудил меня, малость похмельного, сказал: «Пошли, суд собирается через час. По яхте судить, рядить будут». Я, как на скипидаренной, подорвался с койки, задел раной ее край, взвыл от боли, попрыгал на одной ноге, вращаясь волчком. А потом, чуть продышавшись и разогнав искры перед глазами, понесся умываться, забыв трость и ковыляя по палубе какими-то нелепыми кривыми шагами. Рана стянулась, и напрягать бедро стало проблематично. Василь, к счастью, не пешком пришел, а приехал на давешней двуколке, на коей меня и подвез до места. Суд заседал не в форте, а в здании городского совета на центральной площади, что было в сотне метров от площади торговой. В отличие от той, центральная была тихой, солидной, со сквером в середине. Мы вошли в добротное трехэтажное здание под металлической крышей, с башней, в башне куранты, так что все как у людей. Внутри оказалось неожиданно прохладно, спасибо толстым массивным стенам и небольшим окнам. Карабкаться по лестницам, к счастью, не пришлось. Судебный зал был на первом этаже, почти у самого входа, за что им душевное спасибо. А то для меня сейчас даже короткий судовой трап проблема, нога начисто гнуться отказывается. В зале довольно большом, гулком, ни души зрителей не было. Только за столом сидели Христофор с полковником, о чем-то тихо разговаривали. «Ага, пришел гроза, турок», — сказал, увидев меня входящего, полковник. «Садись, сейчас начнем уже». Я уселся на скамью для зрителей, рядом Василь пристроился, который сейчас, похоже, был при исполнении, кем-то вроде судебного пристава. Или маршала, если по-американски. Минут через пять тяжелые двери в зал распахнулись вновь. Вошли преподобный с братом Иоанном и молодая симпатичная девушка в кокетливом соломенном канотье, которая сразу уселась за конторку с пишущей машинкой. Похоже, протокол вести будет. Преподобный сел на председательское место. Христофор с полковником по бокам пристроились, а брат Иоанн, как не имеющий полномочий, уселся рядом со мной, заодно и поздоровавшись за руку. «Как дела?» – осведомился он. «Перебрал вчера малость, а так хорошо», – честно признался я. К моему удивлению, он сказал: «Видел вас вчера в Золотом Тунце. Проходили мимо. До времени не было присоединиться. Дела». «Ну да. Он, как я понял, даже не духовное лицо. Почему ему нельзя? Звание брат разве что смущает». «Приглашу с удовольствием сегодня», – шепнул я. «Вопросов множество. Поговорить бы хотелось». «Ну, раз приглашаешь», — усмехнулся тот, — «договорились». «Тише там, пожалуйста», — поднял голову преподобный, раскладывающий бумаги. «Встать! Суд идет!» Суд оказался понятным и для непосвященного. Полковник вслух зачитывал показания матросов «Щайки», перечислял улики, в том числе и несомненные следы попадания снаряда в рулевую рубку яхты «Лейла» с направлением от носа. И так все подряд подробно и детально. Стучала машинка, время от времени покашливал в кулак Христофор. Затем начали допрашивать меня, полковник с преподобным. Тоже очень детально, по каждому шагу и нашего боя с Лейлой в море, и по ее захвату. Потом также мотали душу брату Иоанну, стойко отвечавшему на все вопросы. Потом суд удалился на совещание, оставив нас в зале под присмотром девушки в канотье. Когда все трое вернулись, преподобный огласил приговор. «И признать судно Лейла, находящееся под надзором властей города Новая Фактория, призом и законным трофеем Алексея Александровича Богданова. Решение вступает в силу немедленно с его оглашения, охрана судна отзывается, а оно должно до истечения рабочего дня быть переведено на платное место в гавани города. Обжаловать данное решение можно в церковном суде Благовещенска». Иоанн хлопнул меня по левому плечу, а Василь по правому одновременно, да так крепко, что я чуть не свалился. А звук от этих хлопков вызвал полноценное эхо в полупустом зале. На этом суд и закончился. На выходе Василь сказал: «Давай уж, подвезу». Я согласился, естественно, а брат Иоанн добавил: «В 2 часа давай в «Медузе». Знаешь, где это?» «Таверна маленькая по пути в порт, так?» – уточнил я. «Именно. Буду». Василь довез меня до «Чайки». А вот там уже началось светопредставление. Достаточно сказать, что и весь экипаж, и половина ополченцев дожидались решения суда. Случай был не рядовой. Так что даже тем, кого, казалось бы, данное событие никак не задевало, было очень интересно. В общем, до Лейлы шли толпой, шумом, свистом. Дошли, встали. Встали и стоят. Никто на палубу не идет, хоть сходни и переброшены. И часовой, увидев меня, просто попрощался и ушел. «Хозяин, ты первый заходи и остальных приглашай», — сказал Игнатий. «Нам пока нельзя, удачи не будет». Вот как. Прошел по мосткам, чуть пружинящим под ногами, встал на палубе. Да, вот теперь чувствую, кажется, что это уже моя. Все 30 метров мои, во всяком случае, по документам, вот такой размер получился. Большая, с просторной палубой, с двумя высоченными мачтами. Она так и не меньше чайки, если присмотреться. Просто та усадистей, с грузовым трюмом, а Лейла полегче. Трюм только под припасы. «Чего встали?» Обернулся я к стоящим у сходней друзьям, наблюдавшим за мной. «Заходите». Второй раз приглашать не потребовалось. Все загомонили и радостно повалили на палубу, а я спустился в хозяйскую каюту освоиться. Небольшая, 3 метра в длину и 2,5 метра в ширину, но в ней места и для койки хватило, поднятой высоко над багажными ящиками, и для шкафов, и для книжных полок, и даже маленького стола с креслом перед ним. Мореное дерево, парусина, бамбуковое жалюзи на иллюминаторе. На стене фотографии тучного бородатого турка в феске. Того самого, что я первым свалил на броде. Это нафиг. Собираем. И за борт. Он мне здесь не нужен. Так, а под койкой вовсе и не ящики, а дополнительная койка. Вытаскивается, приподнимается и... Опа! Становится двуспальной. Хорошо. Глядишь, и пригодится. Верно. На кой черт мне багажные ящики, когда все имущество несешь на шхуну в рюкзаке и сундучке? К удивлению своему, обнаружил в каюте все трофейные карабины и револьверы. Никто ничего не взял. Даже брат Иоанн оставил здесь то, что взял тогда для обороны, когда мы вдвоем на яхте сидели и ждали нападения вернувшихся турок. Ладно, пусть будут. Экипаж вооружать пригодятся. Оружие, кстати, все хорошее, из дорогого и не старое. Теперь на все вкусы. Тут даже 2 дробовика есть помповых, длинный и короткий, а еще двустволка. Заинтересовавшись, я взял со стола неожиданно большой двуствольный Деринджер, открыл замок, откинул стволы. А интересно, стволы-то гладкие. И рассчитан он на охотничий патрон, что-то вроде калибра 410. Хм, это зачем такой? На костяной рукоятке гравировка змеи. Что-то мне это все напоминает. Что-то подобное я уже видел. Ну да, точно. Snake Slayer. Проще перевести как «змеебой». Поглядел на свою ногу и спрятал двуствольный пистолет в стол. Пусть будет. Со змеями мы уже знакомы. Вера заглянула, огляделась, сказала. «Здорово здесь у тебя. Только надо все лишнее выбросить и новое белье купить». «Сделаем», — кивнул я, соглашаясь. «Держи». Взяв со стола короткий и легкий карабин-левер под револьверный патрон, протянул его девочке. «Он тебе по росту удобней будет. Видишь, какой короткий? И приклад, похоже, больше под тебя. Примерь». «Ну, точно. Лучше не бывает». «Возьмешь меня куда-нибудь с собой?» – неожиданно спросила Вера. «Это куда?» «Ну, в экспедицию». «Блин, Иван уже всем все растрепал». «Нет, не секрет вообще-то, но как-то я привык информацию придерживать, а тут такая милая открытость». «А у тебя что, работы нет?» – удивился я. «Ну, разок хотя бы». Явно собралась она законючить. «Если только разок», — хмыкнул я, продолжая перебирать стволы. «Пока других забот хватает. Яхте ремонт нужен, да и переименовать ее надо. Я никакой Лейлы не знаю и дел с ней не имел». «А как назовешь?» — спросила Вера, усаживаясь в кресло. «Как надо, так и назову», — усмехнулся я. «Гляди, какая любопытная. Всему свое время». «Аглая?» — задала она вроде как наводящий вопрос. Оставлю без комментариев. Не стал я колоться даже ввиду откровенной провокации. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. «Так кто Варваре?» – отмахнулась девочка. Заглянул Игнатий, огляделся, хмыкнул, затем сказал. «Выходи на палубу. Вроде 5 человек экипажа тебе набралось. До бухты дойдешь, но надо по оплате решить, сам понимаешь». «Понял, пошли». Кинул я двустволку с короткими стволами, кидая на койку и подхватывая трость. Едва поднялся в рубку, меня сразу Марьян остановил. «Алексей, я до гарпунщика рулевым был, так что, если хочешь...» «Погоди, не лящи!» — оборвал его Игнатий. «Всему свое время. Эй, кто наняться на рейс готов, выходи сюда, обсудим. Вон за стол садитесь, а остальные пока брысь на палубу, нечего тут мешать». Затем ко мне обернулся. «Глеб с тобой за шкипера пойдет». Он согласился, а дальше уже искать придется. «А команда вот эти», — указал он на рассаживающихся за столом. «Моториста есть?» «Вот он, Фаддей», — указал он на молодого крепыша из другого небайкинского взвода, сидевшего напротив меня. «Он мотористом на лихтере 4 года ходит, так что знает дело. Ладно, давай наем обсуждать». Ожидал ожесточенного торга, но его не было. Расценки были традиционны и освещены, можно сказать, веками, так что согласие хозяина требовалось почти формальное. Запросили недешево, все же работа разовая, но и не заломили. Я, честно говоря, даже худшего ожидал. Половину оплаты авансом, половину после рейса, так что мне только кошель открыть пришлось. А договор в половинку листа написал уже опытный в таких делах Игнатий, дав поочередно расписаться нанимающимся. Дальше все в свои руки взял Глеб, решительный и рычащий, как тигр, тут же приставивший новый экипаж к работе. Раз аванс выплачен, то и требовать с них теперь можно по полной. Заодно он у меня денег истребовал на закупку продуктов для камбуза, еще чего-то и еще чего-то нужного, после чего сам, наняв тележку, отправился в город. А я все как потерянный бродил по яхте, не в силах умом охватить мысль «и это все мне?». Между тем время намекало на близость обеда. Посмотрел на часы и понял, что если я не хочу опоздать на встречу с братом Иоанном, то лучше поторопиться. Скорость пешего марша у меня так себе, пока дохромаю, как раз время и будет. Заглянул к себе в каюту, без какого-то повода, лишь для того, чтобы лишний раз убедиться, что она у меня есть. После чего сообщил распоряжавшемуся на палубе Марьяну о своей отлучке и сошел на берег. Ух, что-то мне волнительно сегодня как-то. Не, я понимаю, что быть владельцем – это не шкипером, облажаться труднее. Но все равно ведь можно, это даже я понимаю. От этого нервишки гуляют, и одновременно гуляют от неожиданно открывшихся перспектив. Нет, быть судовладельцем – это хорошо, но оно не главное. Главное – совсем другое, то, что ждет впереди. Путешествия, походы, новые земли, пусть даже и бои – выдержим, ничего страшного. Но это для авантюрной части моей натуры, как грузовик эклеров для сластены. Вот так, немного удачи, немного решительности в нужный момент, полезть к противнику самому, пока другие не решились, и настоящая свобода. Свобода, она ведь не в том, чтобы говорю, что хочу и веду себя, как хочу, потому что я личность. Это неверно. Свобода в выборе пути. Ты выбираешь его сам, ты осознанно принимаешь его правила. А дальше никакой свободы не будет. Да ее и не надо, если ты сам выбрал себе путь. Но вот выбирать получается далеко не всегда. Мало у кого есть стартовые условия для выбора. Чаще всего нам достается сильно урезанный список, из которого давно расхватали все лучшее. И вот эта яхта – это как утерянная страница из списка, которая куда-то завалилась, а теперь вдруг нашлась. Я опять могу не только примиряться к обстоятельствам, но еще их формировать, что и пытаюсь сейчас сделать. Таверна – одноэтажное каменное здание под красной черепичной крышей с аляповато намалеванной вывеской действительно была недалеко от порта, что в данном случае порадовало. Еще порадовало наличие веранды, с которой как раз вид на всю акваторию порта и открывался. С нее я вполне мог наблюдать за Лейлой. Нет, уже не Лейлой. Не нравится мне чужое название, данное каким-то турком, который когда-то хотел убить и взять в плен меня, и который мной был убит в финале истории. Может, и не он назвал, но мне вот так кажется. Яхта пока просто яхта. А как ремонт и еще кое-какую переделку на верфи в бухте проведут, так будет она называться по-новому. Я пришел первым, брата Иоанна пока не было. Все же я с довольно большим запасом из порта вышел. Рановато явился. Невысокий темноволосый кабачик в забавной белой шапке и в переднике с вышитой на нем медузой провел меня за один из столиков на веранде, принял заказ на пиво. Ушел, а я с довольным вздохом, вытянув ногу, взялся любоваться яхтой. Нет, красивая она все же, и видно, что строили ее в расчете на скорость. Осталось только немного до ума довести, и все моря перед нами. Хорошо бы, кстати, чтобы Иван ко мне перешел. Здорово было бы. Сдружился я с ним уже как-то. Жалко по разным ватагам расходиться. Как вообще организовывать? Получается, что нужен экипаж и отдельно нечто вроде вооруженного отряда, разведгруппы, так сказать. Если куда-то высаживаться, то яхта способность к ходу терять не должна. Пятеро было на ней, когда мы ее захватили. Наверное, как раз пятеро – это и есть нормальная численность экипажа. Значит, еще минимум пятеро – боевая группа, так? Наверное, так. Для начала. Только бойцы должны быть толковые. А с самой яхтой что делать? Полез в сумку, достал оттуда блокнот и карандаш. Нарисовал сверху контуры корпуса, прикинул где что, наметил мачты, переборки существующие, затем начал пририсовывать то, чего не хватает, на мой взгляд. Прервал за этим занятием брат Иоанн, присевший рядом. «Ну что?» – спросил он. «Вступил в полномочия?» «Ага, вижу, уже что-то переделать хочешь?» «Вроде того», – кивнул я, закрывая блокнот и убирая его обратно в сумку. «Меньше груза – больше жилого пространства, если действительно планируешь его использовать под экспедиции». «Буду рекомендовать», – кивнул особист и, обернувшись к подошедшему буфетчику, тоже попросил пива. «А вероятность того, что рекомендациям последуют», – уточнил я. «Деньги в ремонт я ведь сейчас буду вкладывать, да еще и в долги лезть придется. Очень высокая», – ответил он лаконично, взяв со стола меню. «Ты уже заказал?» «Нет, тебя ждал». Кружка светлого пива появилась и перед ним. Затем мы заказ сделали. Я выбрал смешанный салат и камбалу с жареной картошкой и овощами. «Поздравляю!» – поднял кружку брат Иоанн, отсалютовав мне ею. «С удачным решением суда!» «Могло быть по-другому?» – спросил я, отпив прохладного пива. «Нет, пожалуй», – покачал он головой. «Здесь все ясно было. Не ясна до конца функция банды Фомы, кстати. Есть идеи?» «Хм», – озадачился я. «Нет, пожалуй. Я ведь с ними случайно столкнулся. Просто драка была. А так больше с чужих слов про них знаю». «Ясно», – кивнул он. «Они мне тоже что-то рассказывают про мелкие дела, шулерство и нечто подобное. Но как-то не верится. И в мелочах друг другу часто противоречат. Не обо всем договорились между собой». «Один вроде бы кололся, нет?» – поинтересовался я. «Кололся?» – чуть затруднился особист. «А, понял. Да, пожалуй. Больше других говорит, но меньше других знает, похоже. Новый человек в банде и кажется случайный». «И что дальше?» «Посмотрим», – уклончиво ответил он. Принесли салат в одной большой миске, разместив на середине стола. А нам по тарелочке с прибором поставили. Я быстро навалил себе смеси латука, помидоров, лука, оливок и кусочков тунца. Полил все оливковым маслом и уксусом, остро запахшим в воздухе. Вот так, простенько и со вкусом. Брат Иоанн тоже моему примеру последовал. «Я что хотел узнать?» – заговорил я. «Тортуга». «Да?» – чуть насторожился он. «Почему она вообще существует?» «Ну…» – вроде как растерялся брат Иоанн. «Сложилось так, что существует. Собралось много подонков в одном месте». «Это как раз понятно», – согласился я с ним. «Такое бывает. Просто в такие места потом прибывает армия и не оставляет там камня на камне и головы на плечах. Потому что подобные места существовать не должны. Неисповедимы пути Господни. И лишь одному ему ведомо, что должно существовать, а что нет». С явной усмешкой ушел в благочестие брат Иоанн. «Другое дело, что Господь не препятствует людям восстанавливать закон своими руками и с его благословения. И если люди это делают, то такие места исчезают». «Ну да», – немного запутался я в ситуации. «И почему люди этого не сделали?» «Какие люди конкретно?» – ответил он вопросом на вопрос. «Ну, я видел солдат в Благовещенске». «Солдат в Благовещенске мало», – развел он руками. «Охрана и совсем небольшие экспедиционные отряды. Для Тортуги этого заведомо не хватит». «Ополчение», – почесал я в затылке, – «для примера. Вот собрали же две полные роты и без особого труда. Можно и 10 рот собрать, как я вижу, и 20. Почему не сделали?» «А почему ты спрашиваешь об этом у меня?» – удивился он. «Разве я собираю ополчение?» «Нет, но…» Тут я растерялся немного. «Нет, не ты, но...» «Погоди», — прервал он меня. «Пираты мешают людям. Когда людям что-то действительно мешает, они находят людей в ополчение. Суда, чтобы их перевести, идут этими судами туда, куда им нужно, и там воюют, так?» «Наверное». «Значит, людей до сих пор еще недостаточно подперло для того, чтобы они собрались и пошли походом на Тартугу. Я прав?» Скинув брови и разведя в стороны ладони, посмотрел он на меня. «Да, наверное», — вынужден был согласиться я. «Но есть правила развития таких мест, как Тартуга. Чуть набрав силы, они пойдут с рейдами на острова». «Они уже ходят на острова», — сказал брат Иоанн, отпив пиво и поставив кружку на стол. «Просто пока это были малонаселенные острова на окраинах территорий. Но все развивается, в этом ты прав. Если это будет развиваться именно так, то они дойдут и до Большого Ската». «Так почему же...» «А почему ты спрашиваешь меня?» Вновь перебил он. «Кто должен собрать ополчение?» «Ну, городские советы, власти островов, так?» Предположил я. «Уже горячо», кивнул брат Иоанн. «Что им мешает?» «Что?» «А ничего». Опять изобразил он глубокую вопросительность. «Церковь всегда благословляет подобные инициативы, потому что они богоугодны, как богоугодно все, что направлено на восстановление закона в людских отношениях. Покарать совсем сорвавшихся с цепи убийц давно пора, верно? Но пока никто этого не делает, лишь собирают полонный налог. Но вопрос «почему» ты задаешь именно мне? Почему-то». «Но на Большом Скате преподобный Савва в своей проповеди призвал собрать ополчение. А он же представляет церковь». «Не так», – выставив открытую ладонь, сказал брат Иоанн. «Решение всегда принимает городской совет. Они пишут протокол этого решения, а преподобный Савва просто призвал людей участвовать. Не было бы решения совета, преподобный ничего бы не сказал. Церковь не правит людьми на каждом их шагу. Она лишь поощряет делать эти шаги и благословляет верное». «А кто должен принять решение для того, чтобы идти на Тартугу?» – спросил я. «Я не знаю», – развел руками особист. «Сообщество городов, островов. Надо просто договориться между собой тем, кто готов это сделать. Тем, кто понимает, к чему приведет усиление Тартуги. Вот и все. При чем здесь церковь?» «Я понял», – кивнул я. «Я действительно все понял. Брат Иоанн прав. У нищих слуг нет. Здесь все работают на себя и не кормят армию, значит, должны эту самую армию заменять. Не создали сильной централизованной власти, не считать же таковой более чем ненавязчивую церковь. Создайте механизмы взаимодействия. Все очень просто. Не будьте дураками, потому что дураков и в алтаре бьют. И хорошо, если просто бьют, могут и вовсе постыдное учинить. Как с дураками-то иначе?» Принесли горячее. Камбала оказалась огромной, на всю немалую тарелку, зажаренная до золотой корочки и засыпанная вперемешку зеленью с чесноком. Рядом горка обжаренной в масле картошки. Взял половинку лимона, выдавил его по ножу, забрызгав соком всю рыбу, затем быстро выдернул плавники по краям, поднял кожу и вытащил кусок нежнейшего белоснежного мяса. «Вкусно!» «Ужас как!» Брат Иоанн предпочел мелких кальмаров, обжаренных во фритюре, тоже щедро поливая их лимонным соком. «Как только закончу следствие, отправлюсь на большой остров пакетботом», — сказал он. «Как только разберешься с яхтой, закончишь ремонт и наберешь экипаж, дай туда телеграмму, назначим встречу. Оттуда и отправишься навстречу подвигам», — чуть с насмешкой завершил он последнюю фразу. «Понятно. Готовьте этого Паганеля вашего». «Будет тебе, Паганель», – кивнул он. «Не думай, что мы здесь верно не читали. Если что и сохранилось из вашего времени, так это книги. Почти все. Даже те, которые по-хорошему, надо было бы сжечь, а потом про них забыть».